Прокоп наплакал. «А между прочим, выход есть». Родионов ходил по комнате, несколько сутулившись. Слегка размахивал правой рукой, левую держал в кармане кителя. «Смотри, поголовье рогатого скота в нем уже сейчас 3 с лишним раза больше, чем при колхозе. Так? А будет еще больше. С кормами легче стало. Молодняк растет. Фермы механизированы. Молока будет пропасть. А что мы с ним делаем? Возим в город. Это за 70 километров. Гробим машины, горючее жжем, молоко квасим. Ну, надо строить маслозавод». «Ха! Это что-то вроде техникума?» «Техникум не поднять, черт с ним пока. А завод поднимем. Электроэнергия через 1/2 будет раз. Строительные организации к нашим услугам 2. С клубом и с баней можно пока повременить». «С клубом нельзя временить, это отпадает».